Глава 5. Как разные дети реагируют на отношения с эмоционально незрелыми родителями? Когда эмоционально незрелые родители оказываются не в состоянии построить эмоционально близкие отношения со своими детьми и дать им достаточно внимания и любви, дети справляются с этим при помощи исцеляющих фантазий о том, как их эмоциональные потребности будут удовлетворены в будущем. Кроме того, они находят для себя особую роль в семье, создавая то, что я называю ролевым «я». Ролевое «я» помогает ребенку получить хоть какое-то внимание от занятого собой родителя. В этой главе мы сначала поговорим об исцеляющих фантазиях и ролевом «я», а затем рассмотрим два значительно отличающихся друг от друга стиля психологической адаптации, к которым прибегают дети для того, чтобы пережить безразличие родителей, интернализацию и экстернализацию. К сожалению, ни один из этих вариантов адаптации не позволяет детям полностью реализовать свой потенциал. Поскольку их родители зациклены на себе, такие дети часто чувствуют, что они, как личности, недостаточно хороши для того, чтобы привлечь внимание родителей. В результате они начинают верить в то, что единственный способ сделать так, чтобы тебя заметили, это стать кем-то другим. Истинное «я», состоящее из врожденных склонностей и искренних чувств ребенка, отходит на второй план, уступая место той роли, которая кажется необходимой для того, чтобы завоевать место в семье. Хотя истинное «я» по-прежнему существует, оно скрыто глубоко внутри и разделено семейными правилами, ставящими потребности родителя на первое место. В главе 7 мы посмотрим на то, что происходит, когда истинное «я» вновь заявляет о себе, помогая людям увидеть свои настоящие чувства и весь свой потенциал. А пока давайте выясним, как исцеляющие фантазии и семейные роли влияют на людей в детстве и во взрослом возрасте. Истоки возникновения исцеляющих фантазий. Эмоционально незрелые родители вынуждают детей адаптироваться к их эмоциональным ограничениям. Дети могут по-разному реагировать на отношения с эмоционально незрелыми родителями, стараясь привлечь их внимание, получить заботу и наладить общение. Однако у всех детей, растущих в условиях эмоциональной депривации, есть нечто общее. Это их фантазии о том, как они в конечном итоге получают то, что им необходимо. В детстве мы понимаем мир через истории, которые рассказываем сами себе и которые объясняют события нашей жизни. Мы представляем что-то, от чего нам могло бы стать лучше, и создаем то, что я называю «исцеляющей фантазией», полную надежд историю о том, что когда-нибудь сделает нас по-настоящему счастливыми. Дети часто думают, что секрет исцеления боли и эмоционального одиночества кроется в превращении себя и окружающих в тех, кем они являются. Во всех исцеляющих фантазиях присутствует эта тема. Поэтому все такие фантазии можно начать со слов «если бы». Например, люди могут думать, что если бы они были самоотверженными или достаточно привлекательными, если бы им удалось найти чувствительного и неэгоцентричного партнера, они смогли бы получить любовь. Или они могут думать, что их жизнь стала бы намного лучше, если бы им удалось стать знаменитыми или очень богатыми, либо заставить других их бояться. К сожалению, исцеляющая фантазия — это детское решение, придуманное детским разумом, поэтому оно часто не подходит для решения взрослых проблем. Но какой бы ни была исцеляющая фантазия, она дает ребенку надежду на лучшее будущее, помогая справиться с болью. Многие люди именно так переживали свое несчастное детство. Оптимистичная фантазия о том, что однажды они получат любовь и заботу, помогая им двигаться вперед. Как исцеляющие фантазии влияют на отношения во взрослом возрасте. В процессе взросления мы втайне надеемся, что наши исцеляющие фантазии реализуются в наших самых близких отношениях. То, чего мы подсознательно ожидаем от других людей, непосредственно связано с миром детских фантазий. Мы верим, что если мы наберемся терпения, то в конечном итоге заставим людей измениться. Мы можем считать, что партнер, который всегда ставит наши потребности на первое место, или друг, который никогда нас не подводит, смогут избавить нас от эмоционального одиночества. Часто такие бессознательные фантазии заранее обречены на провал. Например, одна женщина втайне верила, что если ей удастся сделать счастливым своего страдающего от депрессии отца, она, наконец, сможет стать свободной и делать, что ей хочется. Она не понимала, что она уже была свободна жить своей жизнью, даже если ее отец несчастен. Другая женщина была уверена, что ее муж даст ей ту любовь, которая ей необходима, если она будет делать, что он хочет. Не получив от него внимания, которое она, как ей казалось, заслуживала, она пришла в ярость. Ее гнев помог скрыть чувство тревоги, возникшее из-за того, что ее исцеляющая фантазия не работала, хотя она старалась изо всех сил. С самого детства она была уверена, что может заслужить любовь, если будет хорошей. Как правило, мы даже не догадываемся, что пытаемся сделать кого-то частью нашей исцеляющей фантазии. Но это можно заметить по маленьким испытаниям любви, через которые мы заставляем проходить людей. Со стороны намного легче увидеть, насколько нереалистичной является фантазия. Успешная семейная терапия часто помогает понять, как люди, неосознанно веря в свои исцеляющие фантазии, пытаются заставить партнеров дать им наполненное любовью детство, о котором они всегда мечтали. Создание ролевого «я». Если в детстве наши родители или опекуны не предлагают адекватные реакции на ваше истинное «я», вы придумаете способ установить с ними связь. Вместо того, чтобы просто быть самим собой, вы создадите ролевое «я» или псевдо-я, которое обеспечит вам надежное место в семейной системе. Это ролевое «я» постепенно заменяет спонтанные проявления истинного «я». В основе ролевого «я» могут лежать как позитивные убеждения, например, «я стану такой самоотверженной, что другие люди будут хвалить и любить меня», так и негативные, например, «так или иначе, я заставлю их обратить на меня внимание». Процесс присвоения ролевого «я» происходит бессознательно. Никто не принимает осознанного решения сделать это. Мы создаем ролевые «я» постепенно, методом проб и ошибок, подмечая реакции окружающих. Каким бы ни было ролевое «я», позитивным или негативным, в детстве мы считали его лучшим способом испытать чувство сопричастности. Затем, став взрослыми, мы обычно продолжаем играть выбранную роль, надеясь, что кто-нибудь сделает то, чего мы так ждали от наших родителей, и обратит на нас внимание. Возможно, вы задаетесь вопросом о том, почему не все дети придумывают себе прекрасные позитивные ролевые «я»? Почему так много людей выбирают роли, связанные с неудачей, гневом, психологическими проблемами, эмоциональной непредсказуемостью и другими формами несчастья? С одной стороны, не у каждого ребенка достаточно внутренних ресурсов для того, чтобы быть успешным и сдержанным при взаимодействии с другими. Генетические и неврологические особенности некоторых детей – заставляют их импульсивно реагировать на происходящее, вместо того, чтобы действовать конструктивно. Еще одна причина появления негативных ролевых «я» — свойственная эмоционально незрелым родителям привычка бессознательно использовать разных детей в семье для отыгрывания собственных неразрешенных ролевых «я» и исцеляющих фантазий. Например, одного ребенка могут идеализировать и баловать, отводя ему роль идеального ребенка, а второго считать неспособным, вечно совершающим ошибки и нуждающимся в помощи. Как родители влияют на развитие ролевого «я»? Примером родителя, вынуждающего ребенка развить ролевое «я», является неуверенная мать, которая поддерживает страхи зависимого от нее тревожного ребенка, чтобы обеспечить себе роль главного человека в его жизни. «Наконец-то я по-настоящему кому-то нужна». Другим примером может служить отец с непроработанным чувством собственной неполноценности, который принижает сына, чтобы чувствовать себя сильным и достойным по сравнению с ним. «Я все знаю, мне приходится исправлять чужие ошибки». А может быть, оба родителя игнорируют собственный скрытый гнев и эгоцентричность, но видят эти черты в ребенке. «Мы любящие родители, но наш ребенок вредный и непочтительный». Родители редко стремятся испортить будущее своих детей осознанно, но их собственная тревожность может заставить их видеть свои негативные, нежелательные черты в детях. Они не в состоянии сознательно контролировать эту мощную, защитную реакцию психики. Если бы в детстве вам удалось найти роль, полностью отвечающую потребностям ваших родителей, вы бы, скорее всего, быстро идентифицировались с этим ролевым «я». При этом ваше истинное «я» стало бы менее заметным, поскольку вы стали бы тем, кто был нужен вашей семейной системе. Подобный отказ от истинного «я» может негативно влиять на ваши близкие отношения во взрослом возрасте. Невозможно построить глубокие и удовлетворяющие отношения из позиции ролевого «я». Для того, чтобы установить настоящую связь с другим человеком, необходимо уметь в достаточной степени выражать свое истинное «я». Без этого отношения превращаются в спектакль с участием двух ролевых «я». Еще одна проблема, связанная с ролевым «я», заключается в том, что у него нет собственного источника энергии. Ему приходится красть жизненные силы у истинного «я». Играть роль намного труднее, чем просто быть собой, поскольку для того, чтобы притворяться кем-то, кем вы не являетесь, требуется огромное количество энергии. А поскольку ролевое «я» не имеет отношения к реальной личности человека, ему приходится жить в постоянной неуверенности и страхе разоблачения. Ролевое «я» не способно полностью скрыть настоящие склонности людей, поэтому стратегия жизни из позиции роли не работает в долгосрочной перспективе. Рано или поздно настоящие потребности выплывут наружу. Когда человек принимает решение перестать играть роль и начать жить, исходя из своего истинного «я», в его жизни появляется больше легкости и энергии. Упражнение. Определение своей исцеляющей фантазии и ролевого «я». Для этого упражнения вам потребуется два листа бумаги. Вверху первого листа напишите «исцеляющая фантазия», а вверху второго — «ролевое «я». Первая часть упражнения поможет вам определить и исследовать свою исцеляющую фантазию. Перепишите и закончите приведенные ниже предложения на странице, озаглавленной «Исцеляющая фантазия». Не раздумывайте слишком долго. Запишите первое, что придет вам в голову. Мне бы хотелось, чтобы люди были более... Почему людям так трудно... Ради разнообразия мне бы хотелось, чтобы со мной... Может быть, когда-нибудь мне удастся встретить кого-то, кто... В идеальном мире, населенном хорошими людьми, другие люди. А теперь мы используем похожий процесс, чтобы определить ваше ролевое «я». Перепишите и закончите приведенные ниже предложения на странице, озаглавленной «Ролевое «я». Опять же, не надо раздумывать слишком долго. Записывайте первое, что приходит вам в голову. «Я очень стараюсь быть...» Главная причина, по которой я нравлюсь людям, это... Другие люди не ценят того, как много я... Мне всегда приходится... Я стараюсь быть человеком, который... Закончив предложение, используйте слова и идеи из своих ответов для того, чтобы написать два коротких описания. Одно для своей исцеляющей фантазии, а второе для ролевого «я». Эти описания могут проливать свет на ваши тайные идеи о том, как другие люди должны измениться, чтобы вы почувствовали, что вас ценят. Они также помогут понять, как, по вашему мнению, вы должны себя вести, чтобы заслужить любовь. Наконец, напишите короткий вывод, как вы себя чувствовали, пытаясь заставить других измениться и играя роль, которую вы описали в этом упражнении. Вы хотите и дальше опираться на свои фантазии и роли, или готовы познакомиться со своей истинной личностью и начать выражать ее? Если вы готовы жить в согласии со своим истинным «я», оставшаяся часть книги поможет вам в этом. Два стиля адаптации к жизни с эмоционально незрелыми родителями. Исцеляющие фантазии и ролевые «я» столь же уникальны, как и дети, которые их создают. Однако дети эмоционально незрелых родителей справляются с эмоциональной депривацией одним из двух способов. Они либо интернализируют свои проблемы, либо экстернализируют их. Дети, являющиеся интернализаторами, верят, что изменения зависят от них, в то время как экстернализаторы ждут, что кто-то поменяет все за них. В некоторых обстоятельствах ребенок может верить одновременно и в то, и в другое, но большинство детей выбирает один стиль адаптации для удовлетворения своих потребностей. Стиль, которому вы отдаете предпочтение, в большей степени зависит от вашей личности и психологической конституции, чем от осознанного выбора. В конечном счете, оба стиля адаптации являются попыткой удовлетворить свои потребности. В процессе жизни люди могут проходить через периоды, когда они больше склонны интернализировать или экстернализировать свои проблемы, но по природе они, скорее всего, принадлежат к одному из двух типов. Однако в идеале оба этих подхода должны быть сбалансированы. Интернализаторам необходимо научиться обращаться за помощью, а экстернализаторам больше полагаться на себя. Интернализаторы. Интернализаторы интеллектуально активны и любят узнавать новое. Они пытаются решать проблемы изнутри, стараясь анализировать свое поведение и учиться на своих ошибках. Они чувствительны и стремятся разобраться в причинно-следственных связях. Они воспринимают жизнь как источник возможностей для собственного развития и любят повышать свою компетентность. Интернализаторы верят, что могут улучшить ситуацию, если как следует постараются и инстинктивно берут на себя ответственность за самостоятельное решение проблем. Главным источником тревоги для них является чувство вины, когда они расстраивают окружающих, и страх, что другие разоблачат их как самозванцев, не заслуживающих успеха и уважения. Их главная проблема в отношениях с людьми — чрезмерная жертвенность, которая в конечном счете приводит к тому, что они чувствуют раздражение из-за того, что так много делают для окружающих. Экстернализаторы. Экстернализаторы действуют, не думая. Они ведут себя реактивно и совершают импульсивные поступки, чтобы побыстрее заглушить тревогу. Они не склонны к самоанализу, виня во всем других и обстоятельства, а не свои действия. Они воспринимают жизнь как непрерывный процесс проб и ошибок, но редко учатся на своих неудачах. Экстернализаторы твердо верят, что для того, чтобы они могли стать счастливыми, необходимы изменения в окружающем их мире. Они считают, что если бы другие дали им то, что они хотят, их проблемы бы решились. Их стиль адаптации часто бывает настолько саморазрушительным и деструктивным, что другим людям приходится вмешиваться для устранения последствий их импульсивных действий. Экстернализаторы чувствуют, что компетентные люди обязаны им помочь, и, как правило, склонны верить, что другие получают хорошее несправедливо. Что касается их представления о себе, они либо страдают от очень низкой самооценки, либо переполнены преувеличенным чувством собственной значимости. Они ждут облегчения и успокоения извне, что обуславливает их предрасположенность к злоупотреблению химическими веществами, зависимым отношениям и другим формам получения мгновенного вознаграждения. Больше всего их волнует возможность быть отрезанными от источников, обеспечивающих их безопасность. В число их главных проблем во взаимоотношениях входят влечение к импульсивным людям и чрезмерная зависимость от окружающих в том, что касается обеспечения поддержки и стабильности. Как экстернализаторы смотрят на мир? Сложно определить, с каким стилем адаптации живется тяжелее. Безусловно, интернализаторы страдают более осознанно, но их склонность во всем винить себя имеет свои преимущества, благодаря чему им проще получить утешение и поддержку других людей. Экстернализаторы, напротив, ведут себя так, что часто вызывают раздражение и гнев у окружающих, поэтому, когда им нужна помощь, другие, как правило, предпочитают держать дистанцию. Однако экстернализаторы обычно продолжают устраивать неприятности до тех пор, пока кто-нибудь им не поможет. Интернализаторы же, наоборот, могут страдать молча, продолжая делать вид, что все в порядке, даже если внутри у них все рушится. Зачастую люди не предлагают интернализаторам помощь, так как не понимают, что она им нужна. Эта книга, скорее всего, понравится именно интернализаторам, поскольку ее цель — помочь людям понять себя и других, что обычно не очень интересует экстернализаторов. Тем не менее, интернализаторам важно будет узнать, как смотрят на мир экстернализаторы, чтобы общаться с ними более эффективно. Это особенно важно, поскольку большинство эмоционально незрелых родителей сами являются экстернализаторами и отвергают реальность вместо того, чтобы учиться справляться с ней. Они винят весь мир в своих проблемах, как будто что-то не так с реальностью. Если вам кажется, что это описание похоже на поведение ребенка, вы абсолютно правы. Экстернализация проблем мешает психологическому росту людей, и потому ее связывают с эмоциональной незрелостью. Интернализация, с другой стороны, способствует психологическому развитию через самоанализ. Поскольку я подробно рассказываю об интернализаторах в главе 6, остаток этой главы я решила посвятить различным аспектам экстернализации. Экстернализаторы создают порочный круг саморазрушения. Экстернализация приводит к неприятным последствиям в виде наказания и отвержения. В отличие от послушных интернализаторов, экстернализаторы выражают свою тревогу, боль и депрессию через действия. Они совершают импульсивные поступки, чтобы отвлечься от текущих проблем. Хотя такое поведение может ненадолго улучшить их состояние, в конечном счете это создает еще больше проблем. Когда экстернализаторам приходится сталкиваться с последствиями своей импульсивности, они могут испытывать сильные, но быстро проходящие чувства стыда и провала. Однако, как правило, вместо того, чтобы задуматься, не стоит ли поменять что-то в себе и как это можно сделать, они прибегают к отрицанию, чтобы избавиться от стыда. Именно поэтому они оказываются в порочном круге, где за импульсивным поведением следует неприятное ощущение провала, заставляющее экстернализатора вновь совершать импульсивные поступки. В результате экстернализаторы постоянно ощущают короткие вспышки чувства низкой собственной значимости и начинают думать, что они плохие. Чтобы не возненавидеть себя окончательно, они избавляются от чувства стыда, обвиняя в своих проблемах других и придумывая оправдания. Эта стратегия не приносит им много сочувствия, разве что от других экстернализаторов, поэтому они часто так и не получают эмоциональную поддержку, в которой нуждаются. Экстернализаторы ищут решения во внешнем мире. Экстернализаторы не получают возможности развиваться и учиться на своих ошибках, поскольку они стараются избавиться от стресса, как только он возникает. Считая, что их проблемы должен решать кто-то другой, они обращаются к окружающим в надежде, что те помогут им почувствовать себя лучше. При этом иногда они еще и выражают недовольство из-за того, что помощь не подоспела раньше. Вы можете представить их себе как людей, которые всегда ищут внешний источник энергии, к которому они могли бы подключиться, в то время как у интернализаторов имеется внутренняя батарея. Конечно, некоторым интернализаторам тоже иногда требуется подзарядка, но им не свойственно регулярное перекладывание своих проблем на других. Если вовремя не обратить на это внимание, экстернализирующий стиль адаптации может перерасти в эмоциональную незрелость. Большинство эмоционально незрелых родителей являются экстернализаторами. Поскольку они всегда ищут во внешнем мире то, что позволит им чувствовать себя лучше, экстернализаторы не работают над развитием самоконтроля. Их переполняют эмоции, и они либо отрицают серьезность проблем, либо винят в них других людей. Экстернализаторы считают, что реальность должна подчиняться их желаниям, в то время как более зрелые люди принимают реальность и адаптируются к ней. Дети-экстернализаторы более склонны к эмоциональной зависимости и слиянию с родителем. Более того, эмоционально незрелые родители могут потакать ребенку-экстернализатору, поскольку это отвлекает их от собственных неразрешенных проблем. Если родителям приходится иметь дело с ребенком, вышедшим из-под контроля, у них нет времени, чтобы думать о собственной боли, корни которой уходят в прошлое. Вместо этого они могут взять на себя роль сильного родителя, помогающего слабому и зависимому ребенку, который без них не справился бы. Хотя дети, выбравшие в качестве стиля адаптации экстернализацию, часто бывают склонны к проблемам с поведением, к импульсивности, к эмоциональной нестабильности и даже зависимостям, у всех этих способов реагирования есть преимущества. Они делают стрессовые переживания экстернализаторов заметными для окружающих. Их боль не остается невидимой, как в случае с интернализаторами, хотя их поведение может быть неверно интерпретировано как защита, протест или бессмысленное хулиганство. Черты, свойственные экстернализаторам, могут проявляться в разной степени. Экстернализация может проявляться в разной степени. В тяжелых случаях речь идет об агрессивных социопатах, которые видят в других лишь ресурсы для эксплуатации и не обращают внимания на их права или чувства. Более спокойные и тихие экстернализаторы могут напоминать интернализаторов из-за своего бесконфликтного характера, но их выдает вера в то, что другие должны измениться. При этом с возрастом более спокойные экстернализаторы могут проявить склонность к развитию и самоанализу. Примером умеренного экстернализатора был мужчина, который пришел в терапию из-за того, что в состоянии стресса он часто терял контроль над эмоциями и кричал на жену и детей. Он воспитывался в строгой семье, где его били и унижали за малейшие ошибки, поэтому у него было достаточно ролевых моделей, демонстрировавших поведение экстернализаторов. Однако, поскольку он искренне хотел наладить отношения в собственной семье, он упорно работал, чтобы научиться принимать жену и детей и видеть в них чувствительных людей со своими правами, с которыми нужно договариваться вместо того, чтобы пытаться их подавить. Умеренные экстернализаторы могут вести себя по-разному. Как уже упоминалось, поначалу может сложиться впечатление, что перед вами интернализатор. Основной их отличительной чертой является склонность винить других в том, что они несчастны, как в следующем примере. История Родни. На первый взгляд Родни казался способным на эмпатию интернализатором, который старался сделать так, чтобы все были счастливы. Он позволял своей жене Саше говорить ему, что он может и чего не может делать, предоставляя ей право вето в том, что касалось его занятий. Он обратился за помощью, потому что был в депрессии и чувствовал, что потерял себя. Он боялся разозлить Сашу и никогда не спорил с ней, опасаясь, что она может уйти от него. Он заявил, что сам отвечает за свой выбор, но в душе он винил Сашу за то, что она ограничивает его жизнь. Как и все экстернализаторы, он считал, что она контролирует его счастье и чувствовал, что не может делать то, что ему хочется, без ее разрешения. Родни рос рядом с властной матерью, которая давала ему мало настоящей заботы. Повзрослев, он по-прежнему видел себя в роли подавляемого ребенка, которого теперь контролировала Саша. На одной из терапевтических сессий он изобразил себя в виде заключенного, закованного в цепи, весьма близкий экстернализаторам образ. В отличие от многих экстернализаторов, Родни не был чрезмерно требовательным, но он все же верил, что решение его проблем зависит от других. До тех пор, пока он не начал замечать эту динамику, он не мог справиться со своими проблемами, как и более яркие экстернализаторы. К счастью, через некоторое время после начала нашей работы Родни увидел, что он делал, и начал защищать себя. Саша даже не подозревала, что он был так подавлен. Она взяла на себя роль лидера, потому что Родни никогда не говорил о своих желаниях. Экстернализаторы могут проявлять агрессию к другим детям в семье. Многие из моих клиентов-интернализаторов жили с неконтролируемыми братьями и сестрами со склонностью к экстернализации. В детстве все они столкнулись с одной и той же проблемой. Агрессивные и избалованные братья и сестры, неважно, старшие или младшие, делали их жизнь невыносимой. А родители не предпринимали ничего, чтобы исправить ситуацию. Если экстернализаторы скучали или были расстроены, они вымещали это на моих клиентах. Родители часто считали таких детей особыми и смотрели сквозь пальцы на их плохое поведение. В некоторых случаях дело доходило до сексуального насилия, о котором мои клиенты либо не рассказывали совсем, потому что были уверены, что родители им не поверят, либо рассказывали, но это приводило лишь к тому, что родители защищали агрессора. Дети-экстернализаторы также могут прибегать к эмоциональному насилию, держа всю семью под контролем при помощи создаваемых ими проблем и истерик. Хотя интернализаторам казалось, что им всегда попадает за малейший проступок, экстернализаторам регулярно многое сходило с рук. Эмоционально незрелые родители часто задабривают или спасают детей-экстернализаторов. Это иногда кажется единственным выходом, поскольку экстернализаторы постоянно принимают импульсивные решения, которые делают их жизнь неуправляемой. В семье с ребенком-экстернализатором родители часто стараются заставить замолчать интернализатора, жалующегося на несправедливость, предлагают ему научиться ладить с братом или сестрой или понять их проблему. Для родителя не существует достойных причин, чтобы расстроить ребенка-экстернализатора. Интернализаторы получают послание, согласно которому они должны отказаться от удовлетворения своих потребностей и сосредоточиться на потребностях экстернализатора. Экстернализаторы часто обвиняют в агрессии других, выступая в роли жертвы, которой требуется особое внимание. Одна невиновная женщина была шокирована, когда ее брат-экстернализатор обвинил ее в сексуальных домогательствах по отношению к нему в детстве. Когда он был маленьким, она пошла на значительные жертвы и провела большую часть своей подростковой жизни, заботясь о брате, поскольку родители были заняты хронически больным дедушкой. Безосновательные обвинения брата были вполне в духе его привычки искать внешние причины неумения справляться со своей жизнью. Родители немедленно приняли сторону брата, даже после того, как моя клиентка поклялась, что ничего подобного не было. Факты не имели никакого значения, ведь родители привыкли к роли спасателей, а брат — к роли беспомощной жертвы. Разные варианты адаптации. Смешанные стили. Как и все в человеческой природе, черты характера не проявляются в чистой форме. Скорее, любая из черт может проявляться с разной интенсивностью. Интернализация и экстернализация не являются исключением. Крайние же проявления каждого стиля адаптации в значительной степени отличаются друг от друга. При определенных условиях люди, принадлежащие к каждому из типов, могут демонстрировать поведение, типичное для другого типа. Например, достигнув дна, экстернализаторы иногда принимают идею о том, что, возможно, им необходимо меняться самим, а не ждать, пока мир подстроится под них. Некоторые интернализаторы в условиях сильного стресса могут вести себя импульсивно, как настоящие экстернализаторы. Экстернализаторы могут проявлять большую склонность к интернализации. В конце концов, экстернализация и интернализация — это две стороны одной медали. Это то, что делает нас людьми. Любой человек может демонстрировать поведение, свойственное одному из адаптационных стилей, в зависимости от обстоятельств и от того, в какой степени ему свойственен тот или иной стиль. При этом люди, которые обращаются за помощью к психотерапевту или любят читать книги о самопомощи, скорее всего, являются интернализаторами. Они всегда стараются понять, что они могут сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Те же, кто привык экстернализировать проблемы, напротив, чаще всего оказываются в терапии не по своей воле, а по решению суда, из-за ультиматумов супругов или в рамках программы реабилитации. Выздоровление от зависимости по большей части направлено на стимуляцию экстернализаторов к использованию более интернализирующего стиля адаптации и принятию на себя ответственности за свою жизнь. С этой точки зрения такие объединения, как группы анонимных алкоголиков, можно считать движением, целью которого является превращение экстернализаторов в интернализаторов, способных отвечать на изменения в своей жизни. В условиях стресса интернализаторы могут проявлять большую склонность к экстернализации. С другой стороны, интернализаторы могут скатиться в экстернализацию, если они испытывают стресс или одиночество. Иногда излишне жертвенные интернализаторы начинают отыгрывать свое состояние стресса, заводя романы или сексуальные отношения на стороне. Они часто чувствуют огромный стыд и вину за это и ужасно боятся, что их секрет будет раскрыт. Тем не менее, такие отношения привлекают их, поскольку позволяют убежать от своей эмоционально или сексуально бедной жизни. Романы помогают им почувствовать себя живыми и особенными, а также удовлетворить свою потребность во внимании за пределами основных отношений, не раскачивая при этом лодку. Большую часть времени они пытаются поговорить с партнером о том, что чувствуют себя несчастными, поскольку инстинктивно принимают на себя ответственность за разрешение проблем. Однако, если партнер их не слушает или, хуже того, с пренебрежением относится к их словам, интернализаторы могут отправиться на поиски того, кто их спасет. Классический подход экстернализатора. Возможно, это поможет объяснить многие из случаев кризиса среднего возраста, когда до этого всегда ответственные люди внезапно меняли свои ценности самым удивительным образом. Кажется, что они вдруг решают отказаться от обязательств в попытке найти жизнь, более удовлетворяющую их лично. Однако, если рассматривать такие ситуации с учетом того, что мы узнали о типичных интернализаторах, метаморфозы, поджидающие людей в середине жизни, не являются такими уж внезапными и удивительными. Возможно, они становятся результатом многолетнего самоотрицания, за которым пришло осознание, что потребности других людей слишком часто вытесняют потребности самого интернализатора. Злоупотребление химическими веществами – еще один способ решения проблем, свойственный экстернализаторам, к которому могут обращаться интернализаторы в условиях стресса. История Рона. Рон всегда был интернализатором и страдал от хронической боли в спине. Он постоянно пытался угодить своей эгоцентричной матери и начальнику, который постоянно его критиковал. Изначально он пришел на терапию с типично интернализаторской мотивацией. Он хотел понять, как может изменить свою жизнь. Однако, когда уровень стресса на работе вырос, а Рон все больше чувствовал себя одиноким и испытывал недостаток поддержки в жизни, он начал вести себя как экстернализатор и принимать больше болеутоляющих таблеток и алкоголя. В конце концов, Рон признался, что слишком далеко зашел в употреблении алкоголя и таблеток, и вскоре после этого отправился на лечение в реабилитационный центр, чтобы справиться с зависимостью. Получив специализированную медицинскую помощь, он смог вновь вернуться к привычному способу внутреннего проживания проблем, отказавшись от химических веществ как способа ухода от реальности, свойственного экстернализаторам. Упражнение. Определение вашего стиля адаптации. Это упражнение поможет понять, кто вы – интернализатор или экстернализатор. Обратите внимание, что перечисленные ниже качества относятся к крайним проявлениям. Они подчеркивают базовые различия в том, как люди, отдающие предпочтение одному из адаптационных стилей, относятся к жизненным трудностям. Помните, что в реальной жизни люди, как правило, проявляют эти черты менее ярко. Тем не менее, поведение большинства людей в большей степени соответствует одному из описанных типов. Черты, свойственные экстернализаторам. Подход к жизни. Живут настоящим и не думают о последствиях. Считают, что решения приходят извне. Ждут, что другие улучшат ситуацию. Что должен сделать кто-то другой, чтобы стало лучше. Сначала делают, потом думают. Недооценивают трудности. Реакция на проблемы. Реагируют на все, что происходит. Считают, что в проблемах виноваты другие. Винят обстоятельства. Втягивают других в решение своих проблем. Отрицают реальность или бегут от нее, чтобы почувствовать себя лучше. Психологический стиль. Импульсивны и зациклены на себе. Верят, что эмоции живут своей собственной жизнью. Легко выходят из себя. Не интересуются внутренним миром. Стиль в отношениях. Ждут помощи от других. Считают, что другие должны измениться, чтобы улучшить ситуацию. Ждут, что другие будут их слушать и часто сводят общение к собственному монологу. Требуют, чтобы другие перестали ворчать. Черты, свойственные интернализаторам. Подход к жизни. Беспокоятся о будущем. Верят, что решение проблем находится внутри нас. Проявляют эмпатию и думают о других. Как я могу улучшить ситуацию? Думают о том, что может произойти. Преувеличивают трудности. Реакция на проблемы. Стараются понять, что происходит. Пытаются увидеть свою роль в проблемной ситуации. Какую роль играю здесь я? Занимаются самоанализом и принимают на себя ответственность. Самостоятельно определяют, в чем заключается проблема, и работают над ее решением. Принимают реальность и готовы меняться. Психологический стиль. Думают, прежде чем сделать. Верят, что эмоциями можно управлять. У них легко вызвать чувство вины. Увлечены своим внутренним психологическим миром. Стиль в отношениях. В первую очередь думают о том, что нужно другим. Рассматривают возможность измениться, чтобы исправить ситуацию. Требуют обсуждения проблем. Хотят помочь другим понять, почему возникла проблема. Если результаты теста показывают, что вы в основном интернализатор, вы можете испытывать чувство сильной усталости от того, что выполняете слишком много эмоциональной работы в отношениях. В следующей главе мы рассмотрим черты, свойственные интернализаторам и заставляющие вас делать слишком много для окружающих. Если вы, напротив, оказались экстернализатором, возможно, вам стоит обратиться к людям за обратной связью и узнать, какое впечатление вы производите. вы можете требовать от окружающих слишком многого. Главное – баланс. Люди с сильно выраженными чертами, свойственными любому из описанных выше стилей адаптации, как правило, сталкиваются с серьезными проблемами в жизни. Ярко выраженные экстернализаторы склонны к развитию физических симптомов и могут попадать в неприятности из-за своего поведения, а интернализаторы часто страдают от эмоциональных симптомов, таких как тревога или депрессия. Если вы еще раз внимательно посмотрите на списки качеств из предыдущего упражнения, вы увидите, что каждое качество может быть как достоинством, так и недостатком, в зависимости от обстоятельств. Например, вы увидите, что интернализаторы могут демонстрировать самопораженческие тенденции и отказываться от действий, не озвучивать свои проблемы и не просить о помощи. В то же время, несмотря на то, что со стороны жизнь экстернализаторов часто кажется беспорядочной, их импульсивность помогает им действовать быстрее и пробовать разные решения. Иногда такая порывистость оказывается как нельзя кстати, поэтому в некоторых ситуациях эту черту характера можно считать достоинством. При правильных условиях любой из стилей может оказаться полезным. В конечном счете проблемы возникают лишь когда человек застревает в крайних проявлениях одного из стилей адаптации. Тем не менее, общий профиль экстернализатора действительно отражает личность, которая, как правило, менее реалистично смотрит на жизнь и хуже адаптируется. Это происходит из-за того, что незрелые механизмы адаптации ярко выраженного экстернализатора просто не работают на успех отношений и не способствуют зрелому психологическому развитию. Резюме. Дети по-разному реагируют на отношения с эмоционально незрелыми родителями, но все они бессознательно создают исцеляющие фантазии о том, как все могло бы стать лучше. Если истинное «я» ребенка не принимают, он разовьет ролевое «я», которое позволит ему играть важную роль в семье. Кроме того, в ответ на взаимодействие с эмоционально незрелыми родителями у детей развивается один из двух основных стилей адаптации – экстернализация или интернализация. Экстернализаторы считают, что решение их проблем придет извне, а интернализаторы, как правило, ищут решение проблем внутри себя. В определенные моменты у каждого из этих адаптационных стилей могут быть свои преимущества, но интернализация с меньшей вероятностью – приведет к возникновению конфликта или поставит окружающих в трудное положение. Вместо этого трудности интернализаторов, скорее всего, приведут к внутреннему стрессу. В следующей главе мы внимательно рассмотрим интернализацию как стиль психологической адаптации. Вы увидите, как детские исцеляющие фантазии интернализаторов могут заманить их в ловушку саморазрушительных ролей, и как возврат к своему истинному «я» может вновь освободить их. В следующей главе мы внимательно рассмотрим интернализацию как стиль психологической адаптации. Вы увидите, как детские исцеляющие фантазии интернализаторов могут заманить их в ловушку саморазрушительных ролей, и как возврат к своему истинному «я» может вновь освободить их.